Глава 8. Торговый центр. Москва. Маша и Настя неспешно бродят по торговому центру, рассматривая витрины. Шум толпы, негромкая музыка, мерцание рекламы. Атмосфера располагает к праздному времяпрепровождению. «Настенька, как же хорошо, что у нас наконец-то появилась возможность пообщаться!» Говорит Маша, улыбаясь. «Раньше ведь такой возможности не было, а я действительно этого хотела». Настя чуть усмехается. Ее ответ короткий, но точный. «Да, нас многое связывает. Особенно один черноволосый телепат». Маша хмыкает. Ее глаза лукаво блестят. «Хотелось бы, чтобы связывала не только он», добавляет она, а затем, чуть понизив голос, спрашивает. «Кстати, ты не знаешь, куда подевались все вещи Филиновы? На последнем приеме их ведь не было». Настя вздыхает, и ее лицо становится задумчивым. «Даня с девочками уехали в спешке. Говорят, что произошло что-то серьезное. Насколько я поняла, дело в Антарктике». Маша качает головой. «Да уж. Невеста отца, госпожа Ненея, тоже сорвалась и улетела в Невинск. Все это выглядит так, будто там назревает что-то крупное». Настя чуть наклоняется ближе. Ее голос становится тише, почти конфиденциальным. «Дело в том, что лакомка, то есть графиня Лариса, наконец-то родила». Маша резко останавливается, едва не налетая на витрину, и смотрит на подругу так, будто та только что сообщила об инопланетном вторжении. «Что? Правда? Но ведь она была только на раннем сроке». Настя пожимает плечами с видом знатока. «Все вовремя, насколько я знаю. А подробности — родовая тайна». Маша задумывается, ее взгляд уплывает куда-то вдаль. Через мгновение она тихо говорит. «Ну что ж, надеюсь, скоро узнаю эту тайну. Ну или хотя бы заслужу право знать ее. А пока что... Может, пойдем по магазинам?» Настя улыбается. Ее тон становится легким и веселым. «Отличная идея, Машенька». «Мои перепончатые...» Или уже давно не перепончатые. «Пальцы как пальцы». В общем, ситуация так себе. Альвика-воительница наставляет на меня свой кислотный меч. Ярость в ее глазах обещает, что сейчас меня разрежут пополам. Но я не теряюсь. Что теряться-то? Надо действовать. Улыбаюсь, глядя в ее горящие глаза, и спокойно говорю. «Бер, ты так и будешь стоять столбом? Твоя любимая проснулась, так обними ее». Одновременно с репликой я посылаю кузену ментальный пинок. Не сильный, но вполне ощутимый. Пора двигаться, а не стоять, как статуя. Бер, наконец, оживает. Его оцепенение исчезает, и он срывается с места, будто его выпустили из пушки. Он бросается к Зеле и заключает ее в пылкие объятия влюбленного парня. «Зела! Зелерейн, ты вернулась!» Восклицает он, голос дрожит от переполняющих эмоций. Зела, ошеломленная таким напором, сначала не успевает среагировать, рука с мечом медленно опускается. Она переводит взгляд с Бера на меня и обратно. Растерянность написана на ее лице. «Бер, ты с ним?» спрашивает она, явно пытаясь сложить все это в единую картину. Бер без колебаний отвечает. «Да! Мы вас освободили! Как я рад, что ты снова со мной!» добавляет он, сжимая девушку еще сильнее. «Позволь мне поцеловать тебя!» Он тянется к ее губам, но внезапно Зела вскрикивает. «А как же дети?» Бер на секунду замирает. А Альва, слегка пошатываясь, отталкивает его и, не теряя ни секунды, выпрыгивает из шатра. «Сейчас не время для этого!» — кричит она. Ее голос разрывает тишину лагеря. «Нужно спасать остальных! Все альвы в хранилище монахов, а они в опасности!» Не дожидаясь ответа, она стрелой вылетает наружу, оставляя нас в полном недоумении. «Эй, постой! Зела!» — выкрикивает Бер, растерянно глядя ей вслед. Я бросаю короткий взгляд на Лидзура и говорю с удивлением. «Говоришь, одиннадцатипалый Бер ей стихи читал?» «Ну, похоже, его поэмы способны вводить в состояние берсерка. Даже в зомбированном состоянии». Лидзур задумчиво хмыкает, а потом хлопает себя по лбу, будто осознает нечто очевидное. «Хо-хо! Точно! Тут мне хотелось прибить его после часа этого завывания». Бер тут же начинает буянить, нервно размахивая руками. «Вы чего стоите? Побежали за ней!» Я делаю шаг вперед, но не спешу ускоряться. Оборачиваюсь на Альва-мечника. «А один не хочешь?» Бер мгновенно сбавляет тон, его голос звучит чуть смущенно. «А вдруг Зела еще не совсем пришла в себя? Она может навредить... себе». «Хо! Или тебе!» — подмечает Лидзур. Я закатываю глаза и направляюсь ко входу, бросая через плечо. «Ладно, пойдем, успокоим вашу славную воительницу». «Филинов, я здесь побуду», — хмыкает Фирсов. «Стар я уже гоняться за девушками». Мы втроем выходим из шатра и сразу начинаем выискивать Зелу глазами. Долго искать не приходится. Она уже мчится в сторону хранилища с такой скоростью, будто тренируется для олимпийской сборной. «Ну, Бер...» — бросаю я, не скрывая иронии. «У вас она, похоже, не только рыцарские турниры выигрывала, но и спринтерские забеги». Зела уверенно пересекает руины, перепрыгивая обломки. Она то и дело оглядывается, словно ожидая погони, но это лишь прибавляет ей скорости. Через мгновение она исчезает в темном входе хранилища. Мы с Бером и Лидзором догоняем ее уже на нижнем этаже. Зела ходит вдоль рядов спящих альвов, ее взгляд беспокойно мечется по замершим телам, пока она не замечает пустые места. Лицо мрачнеет, а голос, наполненный сдерживаемой яростью, вырывается почти шепотом, но с невероятной силой. «Где остальные?» Я подхожу ближе, без резких движений, говорю спокойно. «Сейчас узнаешь, но проявим немного уважения к спящим. Сотрясать воздух здесь ни к чему». Альва смотрит на меня, все еще кипя от негодования. Вместо слов я просто щелкаю пальцами, словно переключаю рычаг и направляю поток воспоминаний прямо в ее разум. Ее сознание — хаотичный вихрь. Образы рушащейся обители, оглушительные крики и тени монахов. Но я разгребаю этот хаос, вычищаю его, как метель, сдувающий снег с тропинки, и заполняю пробелы четкими картинами. Сцены оживают. Ее упорная битва с Бером, напряженное сражение со мной. Затем кадры сменяются. Вот мы вместе переносим альвов в безопасное место. Спасаем тех, кто остался в ловушке. Вот разгромленные монахи лежат штабелями. Воспоминания проходят через нее молниеносным потоком. Зела замирает. Резкие черты смягчаются, а глаза, еще недавно полные ярости, удивленно хлопают ресницами. На мгновение ее взгляд становится отстраненным, словно она осмысляет увиденное. Затем она крутит головой по сторонам, и в ее голосе, который тихо дрожит, слышится нечто новое — волнение. «Дети, они в порядке?» «Да, конечно». Киваю. Зела переводит взгляд на меня. Теперь в ее глазах целый шторм эмоций. Удивление, тревога, недоверие. Она пытается разобраться в своих чувствах, и ее голос обретает резкость. «Человек, ты меня сделал». Я выдерживаю ее взгляд спокойно. Едва заметно киваю и отвечаю ровным тоном. «Пришлось. Ты оказалась слишком упрямой». «Не в этом дело». Она трясет головой. В голосе звучат странные нотки, смесь горечи и признания. «Причина мне ясна. Я поражена... Поражена, что ты смог меня победить. Беар, нахмурив брови, возражает. Зела, но ты ведь была не в себе. Может, даже оказалась ослаблена. Лидзор тут же ухмыляется. Но это, похоже, не помешало ей уделать тебя. Беар резко оборачивается к Мархалу. «Да не про это сейчас речь!» — отрезает он. Зела стоит неподвижно, словно замершая в вихре собственных воспоминаний. Ее мимика меняется. Она словно перерождается на глазах. Даже с короткой пацанской прической ее лицо выглядит удивительно красивым. Особенно теперь, когда в глазах появилась жизнь. Она стоит неподвижно, переваривая все, что узнала и вспомнила. «Однако что-то мы здесь засиделись, будто собрались чаевничать», прерывая молчание без лишних церемоний. «Сейчас у нас идет операция по вывозу альвов в анабиозе. Затянуться она может надолго, поэтому мне нужен еще один командир. Кто-то сильный, в сознании, и желательно с головой на плечах, чтобы помогать Беару или Дзору. Ваша задача — охранять хранилище и руководить охраной, пока я занимаюсь более важными делами». Поворачиваюсь к Зеле. Даю ей секунду на то, чтобы осознать, что речь идет именно о ней. Затем задаю вопрос предельно четко. «Госпожа Зелерейн, ты будешь слушаться моих приказов?» Спрашиваю я, а затем, словно невзначай, добавляю. «Это всего лишь предложение. Хочешь, откажись, уезжай в Невинск и живи спокойно с уже спасенными альвами». Зела поднимает голову, раздумывает всего пару секунд, а потом отмахивается. «В какой Невинск?» «Ай, неважно. Я остаюсь здесь, пока всех не перевезем. Так что буду вашим солдатом». Беар таращится на нее так, будто не узнает девушку. «Как? Даже без тени сомнения? Ты его даже не знаешь!» Зела оборачивается к кузену и просто отвечает. «Зачем мне его знать? Этот человек спас детей. Я буду слушаться его ради них». Я киваю, фиксируя ее решение. И спокойно продолжаю. Повторю еще раз план, чтобы потом не возвращаться к этому. Часть альвов остаются зомбированными. Расколдовать их прямо сейчас я не могу. Слишком тяжело по ресурсам. Но это не критично, они справляются как воины. И, честно говоря, делают это чертовски хорошо. Лагерь под их охраной, как сейф под замком. Зела, не проявляя ни капли эмоций, просто кивает. «Да, я понимаю». Беар переводит взгляд на нее, словно не веря ушам. «Ты серьезно?» Я мысленно ухмыляюсь. Зела уже включилась в дело. А вот Беару, судя по всему, требуется время, чтобы переварить, как быстро меняются правила игры. Зела отвечает с убеждением. «Да, Беар, потому что эта тактика работает. Когда наши товарищи придут в себя, они только скажут спасибо, что их использовали для спасения всего народа». Беар замолкает. Но его глаза все еще выпучены, как будто он только что увидел привидение. Через пару секунд он выдает, тихо, будто сам с собой. «Использовали?» «Не хотелось бы мне использовать соплеменников. Придется. Такова жизнь, иначе мы не спасем всех». «Может, ты и права», — вынужденно сдается кузен. Ситуацию тут же разбавляет Лидзор, который не может упустить момент для своего фирменного шутливого подкола. «Хоу-хоу! Нашему шастику явно не хватало крутой невесты, чтобы он начал думать здраво». Беар краснеет мгновенно, как томат. Он резко оборачивается к Лидзору. «Ты на что-то намекаешь, бородач?» Одиннадцатипалый пожимает плечами. «Не-а, мысли вслух». А ухмылка в бороду становится только шире. Я фыркаю, наблюдая за их перепалкой, и, поняв, что иначе их не остановить, говорю громче. «Ладно, успокойтесь оба. Зела, остаешься на позиции возле руин вместе с Беаром и Лидзором. Беар, дыши глубже. Лидзор, не доводи Беара до белого коленя, а то придется эвакуировать его вместе с остальными альвами. Все, разошлись». Зела коротко кивает, оставаясь все такой же неэмоциональной. будто ее все еще держит зомбирование. Пришлось даже проверить. Нет, не зомбировано, просто, видимо, характер. Мер что-то мычит, мол, что его довести до какого-либо коления невозможно. Но на Лидзора он больше не смотрит, видимо, решил не искушать судьбу. Мы возвращаемся наверх. Я коротко велю остальным направляться в шатер, где нас ждет Фирсов. Напоследок решаю внести ясность, чтобы не оставалось недомолвок. Лидзор, ты теперь главный в отряде охраны. Ваша задача — оставаться здесь и охранять хранилище. Никого не пропускать, кроме своих. Подчиняйтесь Фирсову. Все ясно? Хоу-хоу. Да, граф, — отвечает Мархал за всех. Отлично. Тогда позовите Фирсова к автобусам. Бросаю на ходу и направляюсь дальше. У автобусов никого. Тавры загрузили альвов и сами полезли в автобусы греться. Там же сидит и Тибет вместе со Змейкой. Все сидят в тепле, наблюдая в окна. Змейка даже машет когтистой рукой. Вид у нее довольный, как у кошки, которая только что отвоевала себе лучшее место на подоконнике. Вскоре подходит Фирсов. Я, ожидая возможных споров, выдаю. «Учитель, вы будете сопровождать все автобусы. Ваша задача — перевозка следующей и позаследующей партии пациентов». Честно говоря, был готов к громким возражениям. Ожидал услышать что-то вроде «Филинов! Мы, между прочим, царская диверсионная группа, а не грузчики». Но нет, Фирсов лишь спокойно кивает. «Почему бы не да, Филинов? Я уже проверил, все альвы в этой партии погружены». Я улыбаюсь довольно. «Отлично. Тогда едем на базу». Вместе с группой Тибет и Змейкой забираюсь в автобус. Машина трогается, и тишину нарушает только монотонный гул мотора. Змейка сидит молча, что само по себе уже странно. Обычно она не упускает случая что-нибудь прокомментировать, особенно если это неуместно. Но сейчас молчание. Даже волосы Змейки не шевелятся. Я молчу-молчу, да не выдерживаю и спрашиваю. «Что случилось, Змейка? Колись давай!» Она вздыхает, не глядя в мою сторону. «Фака! Я мать-выводка!» «Хорошо, мать-выводка. Так что?» «Кофе нет». Я удивленно поднимаю бровь. «Ты что, подсела на кофе?» Она бросает на меня укоризненный взгляд, шипя сквозь зубы. «Масака подсел, Фака». Удивляюсь еще больше. «Я?» «А, понял. Какая забота?» «Это инстинкт», — отрезает Змейка, будто это объясняет все. Я усмехаюсь. «Скорее приобретенный рефлекс, думаю я». Змейки — существа сообразительные, они легко обучаются. Стоило ей несколько раз принести мне кофе, как это превратилось в ритуал. Теперь, видимо, она уже не может отучиться. Но раздумывать дольше не приходится. Сканируя пространство, я замечаю вдалеке подозрительную группу. Монахи. В этот момент в моей голове раздается голос Фирсова по мысли речи. «Филинов, монахи!» «Знаю», — отвечаю также мысленно. «Хорошо, что учитель тоже начеку, но другого и не ожидалось от старого опытного ликвидатора. Сразу же включаю мыслеречь на всех командиров». «Красная тревога! Всем приготовиться к бою!» Автобусы тут же останавливаются, и все начинают высыпать наружу, готовясь к схватке. Вокруг царит знакомый предбоевой хаос. Проверка оружия, шепотки, сосредоточенные лица. Я спокойно оглядываю собравшихся и принимаю решение держаться в стороне. «Фирсов, эти ваши целиком!» Говорю, уже отворачиваясь и направляясь обратно к автобусу. «Принимай командование!» «Понял, Филинов», — отвечает ликвидатор, даже не моргнув. «Ты правда уходишь?» Вдруг радуется мерзлотник. уходишь! Ура! Хоть этих-то ворогов оставил!» «Этот бой я со вздохом сожаления оставляю Тибету и Змейке. Мерзлотник прав. Вообще жадный. Но надо посмотреть, как Тибет справится без меня. Может случиться, что следующую партию альвов они будут одни вести». Перед тем, как сесть в автобус, все-таки бросаю взгляд на Змейку. Она еще хмурая из-за отсутствия кофе, уже подняла когти и подозрительно вертит головой, выискивая цель. Но кто-то точно огребет. И сильно. Честно говоря, я не переживаю. Монахов мало, а сверхсильных там вообще не видно. А вот в Тибете как раз есть сверхсильные. Хе, они разберутся. А я, пожалуй, пока посижу в тепле и подумаю, не пора ли сделать Змейке кофе-автомат. Для всеобщего спокойствия. Бой начинается почти сразу. Тибет и Змейка бросаются в атаку, не дожидаясь второго сигнала. Монахи развернули своих геномантов-гомункулов, но те быстро становятся жертвами когтей Змейки и десятков клинков веер. Мерзлотник и Шаров тоже не отстают. Увидев их магические фейерверки, даже мне становится немного жаль монахов. Только немного. Я тем временем поднимаюсь к детям в автобусе. Сажусь у окна, с грустью наблюдая за битвой издалека. А весело им там. Тоже хочу. Хнык-хнык. Но тут связь-артефакт в разгрузке начинает вибрировать. Сигнал настойчивый. Достаю артефакт и активирую его. На линии «Красный Влад». «Приветствую, Владислав Владимирович. Давно не общались». Говорю я с легкой иронией, наблюдая, как Змейка расправляется с очередным гомункулом. С другой стороны связи слышится короткий раздраженный выдох. «Мне тут этот князь-буревестник звонил, будь он неладен», отвечает Владислав с явной досадой. «Передает, что родовое дело, которое может позволить тебе забрать земли бояр, может вскоре утратить свою актуальность». Мое лицо мрачнеет. «Но ведь это приказ царя», — говорю я, нахмурившись. Владислав бурчит. «Да, приказ царя. Но не забывай, буревестник тот еще самодур. Если он передумает, уговаривать его на новую сделку придется долго. Угрозы, переговоры. Это может затянуться». Я молчу, давая ему продолжить. «А мне бы не хотелось доводить до того, чтобы царь был вынужден начинать войну со взбалмошным буревестником», добавляет Владислав. «Сейчас это крайне невыгодно. Нам нужно время, чтобы укрепить царство, а уж потом ставить на место таких далеких князей». «Разве есть еще такие сложные дворяне, как князь-буревестник?» Любопытство гложет. «Таких смутьянов больше нет, вернее, не осталось», самодовольно сообщает Красный Влад. И тут же становится понятно, благодаря кому именно больше не осталось таких. Зато и приходит понимание всей опасности буревестника, раз только он один и остался. «Непростой этот князь, видно. Очень непростой». Я откидываюсь на сиденье, краем глаза замечая, как мерзлотник сносит гомункула ледяной стеной. Разгром монахов близится к завершению. «Интересно, Владислав Владимирович. Буду держать это в уме. Надеюсь на твою осознанность. Государству и так проблем хватает», напоследок бросает начальник охранки. «Ну вот, пошли мягкие...» «Нет, не угрозы, а такие, знаете, обтекаемые требования. Мол, не делай нам проблем, Данила. Мы же тебе столько всего позволяем». «Ага. Как будто я не сам этого добился. Мало того, что сам, так еще и царя снабжаю сброшенной шкурой золотого». «Понял вас, услышал. Подумаю. А решение приму очень скоро». «Уже принял». С другого конца связи раздается удивленный голос. «Так быстро?» «Ага», бросаю буднично. Отвожу взгляд от окна. Бой за автобусом уже завершен. Тибет и Змейка справились на отлично. Монахов разнесли в щепки. Молодцы. Тут ничего не скажешь. Значит, их можно спокойно оставлять на следующие такие поездки. А мне можно переключаться на что-то более серьезное. Например, на визит к буревестнику. Что ж, говорю, возвращаясь к разговору. Постараюсь поскорее связаться с князем-буревестником. Владислав добавляет напоследок. Отличная новость. Мы прибываем к транспортному порталу в Невинске. Медперсонал не теряет времени. Как только автобусы останавливаются, они организованно разбирают пациентов и готовят их к дальнейшему лечению. Все быстро, четко, без лишней суеты. Я прохожу вдоль медфургонов, мельком проверяю процесс. Никаких эксцессов, все идет как надо. Убедившись, что порядок соблюдается и медики уже наловчились работать сальвами, обращаюсь к Фирсову. «Все, я домой». Фирсов кивает, а потом, бросив взгляд на наступающую темноту, добавляет. «За следующей группой отправимся завтра затемно». «Отлично», — отвечаю я, уже направляясь к машине. Однако мысль о долгой дороге совсем не радует. Решаю, что лучше воспользоваться силой легионера-портальщика. Быстрее доберусь до лакомки, а там, глядишь, и ночь окажется менее утомительной. Перемещение из машины проходит, не идеально. Я оказываюсь в 5 километрах от цели, посреди поля с высокой травой. Прямо как в рекламном ролике про возвращение к природе. Не идеально, но терпимо. Стою пару секунд, восстанавливаюсь, затем делаю еще один скачок. И вот я уже стою во дворе Невского замка, под раскидистой кроной коренаста. Кажется, на нем зацвели новые желтые цветы. Да, интересно, это лакомка опять их стимуляцией магии разогнала? Или так само получилось? Глубоко вдохнув свежий воздух, отмечаю про себя легкое чувство расслабления. Наконец-то дома. Неплохо, думаю, оглядываясь вокруг. Техника перемещения может быть очень полезной. Главное, не забывать использовать свежие энергопластыри, чтобы не вырубиться в самый неподходящий момент. С этими мыслями направляюсь в замок. Ночь дома всегда лучше любой дороги. Достигаю Невского замка и сразу направляюсь в детскую. Ментальное сканирование из коридора подсказывает, что лакомка уже там. Стоит, наклонившись над кроваткой, и наблюдает за мирно спящим Олежиком. Ее лицо озарено спокойной улыбкой. Связь колец позволяет мне передавать женам ментальную энергию, чтобы они могли входить в астральный карман, где находится Олежек. Отличная система, если бы не одно «но». Это тянет из меня столько энергии, что я иногда чувствую себя полуразряженным аккумулятором. Но что поделать? Карман нужен Олежику. А жены не могут не посещать детскую, конечно. Ради их безопасности и покоя малыша приходится идти на такие расходы. По пути к детской сталкиваюсь с Леной. Она куда-то спешит, но, заметив меня, резко тормозит. «Даня, уже вернулся. Как ты?» спрашивает она радостно. «Нормально», — отвечаю, быстро целуя ее в щеку. И тут же добавляю. «Лен, скажи Свете и Камиле, чтобы они ходили к Олежику только по очереди, не всей гурьбой, а хотя бы по одной за раз». Она хмурится, явно не понимая причину. «Почему? Что-то случилось?» «Нет, все под контролем». Говорю спокойно, будто речь о заказе на доставку еды. «Просто карман требует много энергии на защиту девушек. Я это чувствую, а мне еще нужна сила для других дел. Когда я дома, можете ходить в карман хоть все вместе, но не тогда, когда я в полях. Пока так, а потом придумаю что-нибудь с этим сделать». Лена разом погрустнела. «Ой, Данечка, мы не знали». «Конечно, будем по одной Олежика проведывать». Я благодарно киваю в ответ и продолжаю путь. В детской я подхожу ближе к лакомке, стараясь не нарушать ее тишину. Она оборачивается Ее улыбка теплее, чем летнее солнце. «С возвращением, Мелиндо!» «Спасибо». «Как он?» Тихо спрашиваю я, поцеловав подставленные губы жены. «Спит спокойно», — отвечает она. Ее голос мягкий, почти шепот. Наигрался за день. Я встаю рядом с лакомкой, поглядывая на мирно спящего Олежика. Идиллия. Сын и жена. Вечно бы тут с ними стоял. Да только никто не даст, дела не ждут. Вздохнув, произношу. Мне надо ехать на остров Буян. Если этого не сделать, могут возникнуть проблемы с возвращением родовых земель. Лакомка слушает внимательно, и я продолжаю. Перевозкой альвов займется группа Тибет, под личную ответственность Фирсова. Там один только мерзлотник чего стоит. Грандмастер. Так что все под контролем. У меня есть долг перед родом. Я взял его на себя, и я должен вернуть свои земли. Альва смотрит на меня с мягкой улыбкой и спокойно отвечает. «Делай, как должен, Мелиндо. А я позабочусь о твоем народе, когда он прибудет». Я хмурюсь и уточняю. «Моем народе? Что ты имеешь в виду?» Она убирает упавший локон с глаз. «Я принцесса Полуденного королевства. Мой отец, король, погиб в бою с ликанами. Теперь я могу стать королевой. А ты, как мой муж, автоматически станешь королем». Я резко выдыхаю, чувствуя, как мои планы на ближайшие дни разваливаются на части. «Ну ничего себе! Королем? Вот этого я еще не пробовал». Лакомка улыбается еще шире и лукавее. «А как ты хотел, Мелиндо? Женился на принцессе, получая титул короля и подданных. Тем более, раз еще и сам их спас». Подготовка к поездке начинается. Я выхожу в гостиную, где уже собрались младшие жены. Их лица внимательные. Они явно готовы услышать, кому достанутся задания, а кому придется остаться в тылу. «Света, завтра ты полетишь со мной. На остров Буян», — объявляю, бросив на нее короткий взгляд. «Также берем с собой змейку». Света тут же кивает, ее глаза начинают блестеть, как у ребенка, которому только что пообещали аттракционы. «Ес! Давно не летали черти куда!» — восклицает она, чуть не подпрыгнув от радости. Ну да, Света уже предвкушает, как будет наслаждаться очередным хаосом. «Камила, Лена, вы остаетесь здесь», — продолжаю я, глядя на оставшихся. «Ваша задача — оберегать лакомку и Олежика. Ну, вы и сами знаете, как это важно». Добавляю, чтобы не выглядело слишком командирски. Жены серьезно кивают. В этот момент в комнату неторопливо заходит красивая. Пушистый хвост тигрицы медленно покачивается из стороны в сторону. Она останавливается передо мной, мягко мурлычет, требуя внимания. Настоящая дива. Я наклоняюсь к ней. Красивая замирает, ожидая моего ответа. «Хорошо, сударыня, вас тоже берем», — говорю, кивнув ей. Тигрица довольно щурится, словно получая подтверждение своей незаменимости. Вечером я договариваюсь со студнем о деталях предстоящего визита к князю-буревестнику. Планируем все до мелочей — маршрут, безопасность, возможные неожиданные ситуации. Решаем лететь утром, чтобы прибыть в северные земли ближе к обеду. Ночь я провожу с Камилой. Ее очередь. Она явно довольна этим обстоятельством. А я, пользуясь передышкой между актами страсти, нахожу время для медитации и проверки состояния легиона. Все идет неплохо. Тренировки в самом разгаре, бойцы работают слаженно, без сбоев. Меня это радует. Прогульщиков в моем легионе нет. Все замотивированы работать, и это славно. Не зря Воронов предложил создать девчонок NPC. С рассветом мы начинаем сборы. Как я и решил, вместе со мной отправляются Света, Змейка, Тигрица Красивая и стандартная группа сопровождения из тавров и гвардейцев. Мы поднимаемся на борт самолета, настроенные на долгий день. Полет длится всего 1,5 часа. Когда мы приближаемся к северным землям, перед нами открывается вид на остров Буян. А вдалеке уже виднеется столица княжества. Однако не все так просто. Часть города заслоняют огромные дирижабли. Такие громадные, что их размеры кажутся нереальными. Света ошеломленно смотрит в иллюминатор и, наконец, не выдерживает. «Да зачем им такие огромные дирижабли?» Я тоже поражен, но детали не ускользают от моего взгляда. После нескольких секунд разглядывания я понимаю, в чем дело, и спокойно отвечаю. «Незачем. Это иллюзия». Ее взгляд резко переводится на меня. «Иллюзия?» Светка, нахмурившись, бросает взгляд из окна на громадные дирижабли, которые все еще парят над городом. Ее голос дрожит от растерянности. «Даня, но у нас же стоят щиты. Их что, взломали?» Я качаю головой, не отрывая пристального взгляда от иллюзии за окном. «Нет, щиты не взломаны. Они целы». Она хмурится еще сильнее. Ее пальцы нервно теребят край подлокотника. «Тогда почему мы видим эти иллюзии?» Я быстро провожу сканирование своего и Светиного состояния. Все чисто. Ни взлома, ни постороннего воздействия, кроме иллюзии. Она действует, словно ментальная пленка, оплетая наши щиты, но не проникая внутрь. Интересно. Проверяю гипотезы, просчитывая возможные варианты, и, наконец, говорю. Все просто, Света. И притом очень интересно. Если мы видим эти обманки, значит, князь Буревестник нашел способ обойти защиту телепатии.